Глава восьмая. Очутившись за порогом покоев Клеопатры, Октавиан привалился к стене коридора. Во время разговора он пребывал в страшном напряжении и теперь не мог отдышаться. Он не ожидал, что разговор станет настолько тяжелым испытанием и вызовет в душе целую бурю эмоций. Он едва сумел с собой совладать. Он решил, что держался хорошо, хотя до конца еще не был уверен. Пожалуй, детей втягивать не стоило, да и встречаться с ней не надо было. Октавиан негромко застонал, не в силах отделаться от образа Клеопатры. Венчающая голову диадема, мягкие складки одеяния на груди, пухлые губы. Выглядела она не лучшим образом, но, оказавшись от нее в такой близости, он испытал настоящее потрясение. «Она пленница, он может делать все, что пожелает». «Нет, он играет с огнем. Несомненно, Клеопатра — ведьма. Антоний долгие годы пребывал под властью ее чар. Ради нее он отказался от Рима, славы и от мира, от всего, что делало его мужчиной. И ради чего?» Он, подобно рабу, смиренно следовал за ней. Целовал ее ноги и носил на плечах, продираясь сквозь толпу. Какой позор! В воображении Октавиана против воли замелькали картины, как эти двое занимаются любовью. Хватит! Он не должен больше думать о ней так, как делал в течение 16 лет. Та их единственная встреча намертво врезалась ему в память, хотя сама Клеопатра уже ничего не помнила. Лишь стоило Октавиану зажмуриться, как в сознании всплывала каждая мелочь визита юной царицы. Она присела на его ложе. Ее набухшие от молока груди отчетливо вырисовывались под тонким одеянием. Они открылись его взгляду, когда она склонилась над ним. Она сказала, что он непременно одолеет лихорадку, которая почти прикончила его. Именно за ее слова он цеплялся тогда, силясь вынырнуть из затягивавшей его пучины горячечного бреда. Только надежда увидеть ее снова удержала его на земле. А теперь он находится в ее дворце, и Клеопатра его пленница. Когда ему доложили, что Антоний покончил с собой, его вдруг охватила растерянность. Послав сопернику ложную весть, он поступил бесчестно. Но кроме Марка Агриппы никто не знал о его замысле. К собственному ужасу Октавиан разрыдался прямо перед своим войском. Он принялся рыться в сундуке, вытащил старое письмо и потряс им в воздухе. «Он был моим другом», — услышал он собственный голос. «Я предупреждал Антония. Я пытался предостеречь его от коварства этой ведьмы». Однако они никогда не дружили по-настоящему, но все же 15 лет сражались на одной стороне. Когда стало ясно, что Антоний угодил в сети Клеопатры, Октавиан приступил закон. Вломившись в храм Весты, отыскал там завещание, изобличавшее Антония в предательстве. Тот требовал, чтобы его тело, даже если он умрет на родине, отправили в Египет к Клеопатре. Ни один римлянин не стал бы просить о подобном. Для настоящего гражданина столица империи являлась и домом, и сердцем. Октавиан зачитал скандальные требования перед Сенатом и потребовал объявить войну. Если Антоний предан Египту, что помешает ему продемонстрировать свою верность и другими способами? А если Клеопатре покажется недостаточно? Если она пожелает, чтобы он бросил к ее ногам еще и Рим? Октавиан ожесточенно бросился преследовать Антония. Почему-то ему была невыносима даже мысль о том, что Антоний может безнаказанно предаваться утехам с Клеопатрой. Теперь император задавался вопросом, правильно ли поступил. Антоний не захотел жить без царицы. Вероятно, он связал свою судьбу с Египтом по любви а не из честолюбия. В горло попала пыль, и Октавиан закашлялся. «Прочь из дворца и этой злосчастной страны! Он посадит здесь своего наместника, скажем, не слишком крупного военачальника. У него как раз имеется на примете несколько подходящих кандидатур, которых нужно наградить. Ничего себе трофей! Ад, кишащий комарами!» Октавиана охватила злость на Антония. Самонадеянность и неподчинение правилам Рима привели к новой войне. Ему следовало быть поосмотрительней в своих любовных похождениях. Зачем он развелся с Октавией? Сноска. Октавия младшая, сестра Октавиана Августа, была четвертой женой Марка Антония. Он развелся с ней, чтобы вступить в брак с Клеопатрой. Он спровоцировал Октавиана и получил по заслугам. Он двинулся по коридору, наслаждаясь звуком своих шагов. Пусть ведьма воет в своих покоях, сколько влезет. Пусть отказывается от еды, хотя явно страдает от голода. Ему плевать. Она уничтожила Антония, а теперь погубит и себя. Будущего императора Рима это абсолютно не касается. Ему все равно.